с хмурым упрямством заявила мамушка и возмущенно зашагала на кухню. «Парк!» — крикнула она. «Скажи кухарке, чтобы развела огонь, миссис Эллен вернулась!» В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, и до ушей сидевших в столовой донеслось бормотание, звучавшее все явственней по мере того, как мамушка удалялась. «Твердишь, твердишь, все понапрасну! Не стоят они того, чтобы так для них стараться! Никчемный, неблагодарный народ! Хуже нет во всем графстве, чем эта белая рвань! И нечего мисс Эллен утруждать себя, будь у них голова на плечах, имели бы, как другие, своих нигеров! Да разве ей толкуешь?» Воркотня замерла, когда мамушка скрылась с глаз в крытой галерее, соединявшей холл с кухней. У старой служанки был особый способ доводить до сведения господ свою точку зрения по тому или иному вопросу. Она знала, что достоинство не позволяет белым господам обращать хоть малейшее внимание на воркотню черных слуг. И чтобы не уронить своего достоинства, они должны делать вид, будто ничего не слышат. Как бы громко она не разворчалась, едва ступив за порог. Это спасало ее от возможности получить нагоняй и в то же время позволяло вполне недвусмысленно высказать свое мнение. Вошел Порк с тарелками, прибором и салфеткой. Следом за ним, застегивая на ходу белую плотняную куртку, спешил Джек. Маленький 10-летний негритенок. Он держал в руке самодельное орудие для отпугивания мух в виде тонкой жерди, длиной в 2 его роста, с привязанным к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллен имелась очень красивая опахала из павлиньих перьев, но им пользовались лишь в особо торжественных случаях, и то лишь после небольшой домашней междоусобицы. И Порк, кухарка и мамушка считали, что перья павлина приносят несчастье. Эллен опустилась на стул, который поспешил пододвинуть ей Джеральд, и 4 голоса атаковали ее разом. «Мама, у меня на бальном платье отпоролись кружева, а я хотела надеть его завтра, когда мы поедем в 12 дубов. Может быть, ты починишь?» «Мама, новое платье Скарлетт гораздо красивее моего, и вообще я выгляжу ужасно в розовом. Почему бы ей не надеть мое розовое, а я надену ее зеленое? Ей розовый цвет к лицу». «Мама, можно я завтра тоже поеду на танцы? Мне ведь уже 13». «Ну, доложу я вам, миссис О'Хара. Тише вы, трещотки, пока я не надрал вам уши. Кейт Калверт был сегодня утром в Атланте. Вы дадите мне слово сказать или нет?» «И говорит, что все там в страшном волнении, только разговор, что о войне, военных учениях и формировании войсковых частей. И вроде бы, если верить слухам, в Чарльстоне решили не давать больше спуску Янки». Эллен устало улыбнулась, слушая эту разноголосицу, и, как подобает почтительной супруге, первому ответила Джеральду. «Если наиболее достойные люди Чарльстона придерживаются такого мнения, то я полагаю, что и мы не заставим себя ждать и присоединимся к ним», — сказала она, ибо была воспитана в убеждении, что, за исключением Саванны, самая лучшая и самая родовитая часть населения континента сосредоточена в этом маленьком портовом городке. И убеждение это, кстати сказать, полностью разделялось самими чарльстонцами. «Нет, Кэрри, пока нельзя, моя дорогая. В будущем году ты будешь носить длинные платья и танцевать на балах, и эти розовые щечки еще ярче разрумянятся от удовольствия.